Наступила ночь. Шу-у-у-у. Солнце зашло, а потому ветер стал прохладнее. Однако Теодор продолжал наслаждаться его порывами, вспоминая лицо девушки, с которой он познакомился некоторое время назад. Лисюл, чье имя дословно означало «снег», была наполнена любопытством и никогда не уставала. Судя по ее поведению, распространенное предубеждение о том, что восточные люди были весьма замкнутыми, казалось ложным. Если бы Бек Дангиль был немного моложе и женского пола, то, наверное, представлял бы собой кого-то вроде Лисюл. «Даже не знаю», — пробормотал Теодор, глядя в небо, «здесь я чувствую себя куда ближе к звездам, чем внизу». Текущее местоположение Теодора было всего лишь на несколько километров выше уровня моря, но этого хватало, чтобы обмануть человеческие чувства. Звезды, освещающие темное небо, разгоняли тьму. Этот вид отличался от западных пейзажей, но почему-то Тео чувствовал, что здесь он, как дома. «Простите, вы хотите что-то сказать мне?» Старший не удержался и спросил Тео. С того момента, как Тео встретил Лисюл, он почувствовал, что внутри него пробудилось сознание Ли Юнсуна. И вот, Ли Юнсун несколько раз кашлянул, после чего ответил: «Кхе, кхе, давно заметил, с самого начала, ты сильно вырос, и куда только делся мой послушный младший. Это долгая и бесполезная история, старший», — пробормотал Тя, после чего сменил тему, «вы думали, что я не замечу. Лисюл, ваш прямой потомок, это очевидно. Эх, да уж, тут не заметишь». Два человека одновременно вздохнули. Теодор не знал, что случилось за эти годы, поэтому он не мог судить Ли Юнсуна. Пусть он и был изгнан, но, как-никак, Ли Юнсун был прямым потомком семьи Ли и его покойного отца. И совершенно неважно, был ли он признан семьей Ли. Он увидел свой дом, но не знал множества остальных фактов, а потому ему и было так грустно. «Мне очень жаль, младший», — горько пробормотал Ли Юнсун. «Почему эта девушка, Лисюл, жила в хижине на отшибе?» Ли Юнсун задавался вопросом о том, что же случилось с семьей Ли. Ему было так любопытно, что он продолжал оставаться в сознании Теодора. Однако прежде, чем Ли Юнсун успел что-либо сказать, Теодор проговорил: «Я понимаю». «Что? Вам больше ничего не нужно говорить. Я все понимаю. Я позабочусь об этом ребенке и узнаю ответы на ваши вопросы. А до тех пор оставайтесь внутри меня и никуда не пропадайте». Он не мог допустить, чтобы инцидент с Сатомиром повторился вновь. Сатомир пропустил тот момент, когда его мечта стала реальностью. И разве Теодор, будучи магом, не мог понять этого искреннего желания? Теодор видел страсть Сатомира, который продолжал изучать магию призыва вплоть до своей смерти. Его желание, исполненное лишь частично, оставило на сердце Теодора настоящие ожоги. А потому Теодор поклялся себе, что не допустит повторения случившегося. Услышав решительные слова Теодора Миллера, Ли Юнсун на какое-то время потерял дар речи. Тя хотел, чтобы он остался до завершения квеста и ушел лишь тогда, когда будет полностью удовлетворен. Теодор выбрал по-настоящему трудный путь. Однако эти великие люди, которые стали силой Теодора Миллера, он просто не мог предать их. «Спасибо, Теодор Миллер». Ли Юнсун был настолько тронут, что если бы обладал материальным телом, то не смог бы даже согнуть колени и поклониться, чтобы выразить свою благодарность. «Вам не обязательно это делать, я смущаюсь». Теодор принял благодарность и вновь перевел взгляд к небу и горам. Ему казалось, что он никогда не устанет от этого зачаровывающего вида. В этом месте был хороший воздух и прекрасная атмосфера. А еще Тео решил, что завтра обязательно спустится в долину и купит мясо. Несмотря на перспективу ближайшее время провести в маленькой избушке, не было никаких причин ограничивать себя в еде. Кроме того, в пространственном кармане Теодора имелось достаточно денег, чтобы купить 100 таких горных деревушек. Ну и напоследок, что плохого может случиться в этом захолустье? Однако, когда наступило следующее утро, Теодор увидел, как к его избушке подошли непрошенные гости, и ему ничего не оставалось, кроме как горько вздохнуть. Глава 243. «Где это я?» Часть 3. Любому было бы очевидно, что эти люди идут вовсе не с благими намерениями. Неужели они решили подняться на эту гору за девушкой, которой еще и 16 лет не было? Впереди шел лысый человек, у которого, судя по всему, было раздутое чувство эго. Тайком наблюдая за ним из хижины, Теодор был готов поспорить, что он настроен далеко не дружелюбно. Впрочем, убивать он никого не собирается. Он пришел сюда не сражаться. Не знаю почему, но цель этой группы — запугать Лисюл, глядя в окно, определил Тя. Его проницательность уже превышала все средние нормы, а потому он мог сделать достаточно точный анализ, даже не владея ситуацией. В этот момент Лисю выбежала наружу и начала о чем-то спорить с мужчинами. Тя подумал, что если его вывод окажется правильным, то ему придется выйти на улицу, чтобы помочь урегулировать ситуацию. Вы посмели подняться в горы Бекун без разрешения горного бога. Неужели вы не боитесь его гнева? Разница в отношении Лисю к Теодору Миллеру и группе этих людей была как между небом и землей. Ее лицо налилось краской, и она без колебаний кричала на мужчин. Некоторые из них, явно впечатленные ее боевым духом, даже сделали несколько шагов назад. Однако лысый мужчина, который, очевидно, был их лидером, шагнул не назад, а вперед. «Угомонись, девочка. Негоже потомку престижной семьи так громко кричать». Нормальная девочка тут же смутилась бы такому замечанию, но Лисю резко огрызнулась. «Если вы знаете, кто я, то почему скрываете свои имена, словно крысы? Ху-ху-ху, хочешь почитать мне лекцию о правилах поведения? Смотри, как бы ты об этом не пожалела», — ответил лысый мужчина, после чего вытащил меч и рубанул им о землю. Выглядело это впечатляюще. Поскольку меч обладал значительным весом, твердый грунт был с легкостью рассечен. Продемонстрировав свою грозную силу, лысый прокричал: «Я, рыцарь, отрубивший голову свирепому тигру. Меня зовут Дробящий нож, сэр Ван Хачу». В ответ остальные члены группы что-то громко завопили, потрясая своим оружием. У среднестатистического человека этот акт вызвал бы непроизвольный страх, но Лисю лишь пощелкала языком, словно Дробящий нож ее абсолютно не впечатлил. «Ага, ага. Итак, ты просто проходил мимо, сэр Ван Хачу, маленькая негодница. Тебе стоит быть повежливее со своими гостями. Ты хочешь сказать, что специально пришел ко мне? Тогда, позволь узнать, зачем же?» Эти люди объявили себя гостями, но как сам Ван Хачу, так и его приспешники, прибыли сюда с оружием. А раз так, оставалась лишь одна причина, по которой они могли прийти к Лисю. Их кто-то нанял. «Нет, можешь ничего не отвечать. Вас прислал мой дядя». Ван Хачу был потрясен тем фактом, что личность его нанимателя была так быстро раскрыта. «И что, раз ты такая умная, то наверняка уже знаешь, почему мы пришли?» «Конечно, уже несколько лет как знаю. Тогда наш разговор будет коротким. Девочка, мой работодатель сказал, что заплатит нам 5 золотых монет, так что тебе лучше согласиться и молча пойти с нами. И тогда тебе не будет больно», — сказал Ван Хачу. «Я никуда не пойду». «Что, разве ты не знаешь, что на этой горе ничто не может причинить мне вред? Тебе стоит 100 раз подумать, прежде поднимать на меня руку». Услышав ее слова, несколько человек застыли, но не Ван Хачу. Он уже слышал от своего работодателя, что гора Бекун помогает тем, кто здесь живет. Ходили слухи, что, если он попытается навредить Лисю, то на помощь девочке немедленно прилетят горные духи и разорвут на клочки как его самого, так и всех подчиненных ему людей. Однако Ван Хачу не верил в эти байки. «Маленькая нахалка, если ты не пойдешь с нами, я разнесу в щепки твой дом». «Что, даже если это все правда, духи не станут защищать твою лачугу? Если у тебя не будет места для сна и отдыха, тебе придется спуститься с горы». И вот, прежде чем Лисю успела хоть как-то отреагировать, Ван Хачу поднял свой меч и двинулся к избушке. Этому дому было уже более 100 лет, так что он вряд ли пережил бы несколько ударов огромным двуручным мечом. А еще, в настоящее время внутри хижины находился ее гость. Лисю с запозданием вспомнила о Теодоре и поспешно закричала: «Подождите, поздно, дорогуша». Но в тот момент, когда Ван Хачу собирался разрубить одну из опорных колонн, фу-дум, лезвие о что-то ударилось, и Ван Хачу быстро почувствовал нечто странное. Он десятилетиями размахивал своим мечом и даже с закрытыми глазами мог распознать звук удара от дерева. Однако на этот раз что-то было не так. Ван Хачу повернул голову и встретился взглядом с двумя голубыми глазами. «Вы напали на меня», — констатировал Теодор, заблокировавший клинок открытой ладонью. «А-а, вы напали на меня, и я просто защищался. Разве не так?» «Так», — Ван Хачу не знал, что еще ему ответить. Он задавался вопросом, почему прямо перед ним стоит выходец из запада, голой рукой отразивший его меч. Кроме того, Хачула не меньше интересовало еще и то, почему этот западный человек свободно разговаривает по-китайски. В разуме Хачула зароились все типы вопросов, и пока он пытался найти ответы хоть на некоторые из них, Следующие слова прошли мимо его сознания. Тогда это самооборона. А затем из руки Теодора вылетела вспышка. Фух! Ван Хачул не смог даже вскрикнуть, отлетев на несколько метров. Он был пользователем ауры, но эту атаку он даже не смог увидеть. Итак, в данной ситуации он ничем не отличался от мешка с костями, который врезался в остальных наемников, повалив их тем самым на землю. И это было еще одним доказательством огромной мощи Теодора. «Ух, кто ты?» – просипел один из прихвостней, едва сумев подняться на ноги. Однако, вместо ответа, Теодор поднял свою левую руку. Одновременно с этим вокруг нее начали плавать десятки или даже сотни огней, искажавших саму атмосферу. Это были магические ракеты. Данное заклинание относилось всего лишь к одному кругу, но в руках такого сильного мага, как Теодор, оно обладало огромной разрушительной силой. Помимо этого, Теа использовал модифицированную версию Альфреда Биллантиса, а потому его магическая ракета ни в чем не отставала от других высококлассных заклинаний. А еще это означало, что такие плохонькие пользователи ауры ничего не смогут ему противопоставить. «Вам ни к чему мое имя», — ответил Теодор дрожащим наемником, «но если вы задержитесь в горах Бекун еще хоть на 5 минут, я заставлю вас заплатить цену за проявленное неуважение к Лисюл». Кихик. Подробные разъяснения были ни к чему. Люди Ван Хачула всем своим нутром ощущали, что волшебные огни, плавающие вокруг Теодора, способны мгновенно переломать им все кости. И вот, подобрав своего лидера, они тут же скрылись из виду. Возможно, они продолжат скрываться где-то в окрестностях, но если рискнут показаться снова, то непременно умрут. Проведя их взглядом, Теа повернулся к хозяйке избушки. Что ж, ее реакция вполне обоснована. Нахмуренная Лисюл смотрела на Теодора, совершенно ничего не понимая. «Для начала я хотел бы узнать, что происходит», — произнес Теа, желая слегка прояснить ситуацию. В конце концов, в этом деле он был третьей стороной. Лисюл понимала этот факт, а потому просто кивнула. «Судя по всему, завтрак будет отложен на неопределенный срок. Давайте зайдем внутрь». Теодор последовал за Лисюл в избушку. В отличие от прошлой ночи, теперь она сидела перед Теодором в вежливой позе, более подходящей для потомка престижной семьи. «Я, потомок 14-го поколения танцующих фейли, семьи, которая в течение многих сотен лет охраняла горы Бекун. Прежде чем я расскажу свою историю, я хотела бы поблагодарить вас за оказанную помощь. Не стоит благодарности. Если бы этого можно было избежать, то я бы даже не показывался. Возможно, они бы не решились как-то навредить мне, но эта хижина была бы разрушена. С этим местом связано так много воспоминаний. Благодаря вам, она осталась целой», — сказала Лисюл, глубоко поклонившись. Затем она подняла голову и продолжила рассказ. «Судя по всему, эти люди были наняты моим дядей по материнской линии. Но зачем ему это? Чтобы вы это поняли, я должна начать с предыстории. Наступила самая важная часть всего рассказа, а потому Теодор вместе с Ли Юн Суном обратились вслух. Семейство танцующих фейли. Они охраняли горы Бекун задолго до того, как родился Ли Юн Сун, а потому Теа хотел знать, что произошло. И то, что он услышал, оказалось по-настоящему шокирующим. История началась с того, как более сотни лет назад в горы Бекун вернулся человек, ранее изгнанный из семьи. Несмотря на то, что он был прямым потомком семьи Ли, его изгнали из-за врожденного дефекта. Тем не менее, ему удалось освоить технику его семьи на исключительно высоком уровне при помощи кое-каких других методов. Он носил фамилию Ли и смеялся над теми, кто прежде высмеивал его самого. Этого человека даже вызвали на поединок, но он победил. Именно этот инцидент привел к самому настоящему расколу в семье танцующих фейли. Один из моих предков задался вопросом: неужели неудачник, некогда ползающий на коленях, должен возглавить нашу семью? Данное обвинение в каком-то смысле звучало совершенно абсурдно. В те времена глава семьи обладал наивысшим уровнем силы. Не было ничего плохого в том, если бы он встал и продемонстрировал свою силу. Однако глава 6-го поколения, Ли Инван, проиграл. Не выдержав этого оскорбления, он оставил пост главы семьи. Этот акт беспомощности привел к наибольшей проблеме. Полномочия были сложены неправильно, а поэтому линия преемственности нарушилась. Кандидаты, имеющие право стать главой семьи, перегрызли друг другу глотки, и семья Ли разделилась на несколько фракций. Значит, твой дядя по материнской линии. Да, в настоящее время он возглавляет самую большую фракцию в разделенной семье танцующих фейли, с горечью произнесла Лисюл, Поставив на стол кружку с чаем, я унаследовала роль хранителя этой горы. Танцующие феи берут свои корни в горах Бикун, и мой дядя хочет отнять этот титул либо путем переговоров, либо силой. Больше Лисюл ничего объяснять не стала. Тем не менее, у Теодора имелись воспоминания Ли Юнсуна, а потому он знал, что такое хранитель. Хранитель обеспечивал сохранность горы и являлся посредником между человеком и духами. А еще, данное бремя не должно было попасть в руки кого-то жадного. Даже если дядя Лисюл получит знак хранителя, духи горы могут не принять его квалификацию, что впоследствии приведет к войне между семьей танцующих фей и самими духами. К сожалению, Лисюл оказалась более талантливой, чем ее сверстники, и переживала о будущем своего рода. Несмотря на то, что ей было всего около 16 лет, она специально перебралась в горы, чтобы предотвратить войну. Девочка не хотела, чтобы ее клан погиб окончательно. Это единственное объяснение, которое я могу вам предоставить. Данный вопрос касается лишь моей семьи, и в его решении не могут принимать участие иноземцы. Иноземец, да, я вижу, что ваши побуждения чистые, но я не хочу, чтобы вы в это вмешивались, искренне заявила Лисюл. Этот гость прибыл из далекой страны, и вещи, которые он рассказывал, были очень любопытными. Присутствие Теодора для Лисюл было сродни глотку свежего воздуха. Его истории затрагивали и далекие моря, и бескрайние пустыни. Слушая его, она представляла себе сцены, которые нельзя было увидеть ни в одной книжке. А потому она хотела, чтобы Теодор остался еще на несколько дней. Однако, если мой дядя узнает о существовании иноземца, он обязательно что-то предпримет. Вот почему этот молодой человек должен покинуть горы Бикун до того, как это произойдет, решила Лисюл, подавив свою жажду. У нее было абсолютно чистое сердце, и вместо того, чтобы идти на поводу у своей жадности, Лисюл заботилась о других. Доброта, вот то, что она узнала от обитающих здесь горных духов. «Я не иноземец», — внезапно произнес Теодор Миллер. «А-а, пойдем наружу». Не дожидаясь ответа, Теодор вышел из хижины, и Лисюл с недоумением последовала за ним. Он не был иноземцем, от цвета его волос до места рождения, Теодор не имел ничего общего с Лисюл. Они оба были людьми, но основываться лишь на этом было просто нелепо. Игнорируя замешательство девушки, Теа вдохнул свежий воздух. Настал черед Теодору Миллеру уступить место кое-кому другому. «Старший, покажите своему потомку хорошее шоу». «Да, пришло время проявить себя Ли Юнсуну, человеку, который был клеймом в истории семьи танцующих фей. Для этого ему не требовалось использовать перезапись. Тело Теодора уже было воплощением песни боя, к тому же он обладал немалым опытом в боевых искусствах. В связи с этим то, что должно было произойти, являло собой лишь слабый и кратковременный переход сознания. Спустя 100 лет Ли Юнсун вновь ступил на землю своего дома, Будум. Каждый его шаг был воплощением мощи, оставляя на земле глубокие следы. Ах, невольно вырвалось у Лисюл, глаза которой округлились от удивления. А еще каждый его шаг вызывал давление на окружающее пространство. Это было то самое давление, которое она ощущала от своего отца, но в то же время более интенсивное и совершенное. Это была техника, существовавшая в боевых искусствах семейства танцующих фей. Это была основа их боевых искусств. «За это время твое тело стало достаточно хорошо подготовленным. Этого должно хватить». «Теодор, нет», Ли Юнсун восхищался телом своего преемника. «Магу было весьма и весьма непросто обладать такими физическими способностями. Если в крови человека не текла чья-то еще кровь, как в случае с Вероникой, то нечто подобное было бы невозможным без каждодневных тренировок». «Фух», его рука устремилась вперед. Она словно игнорировала сопротивление воздуха, протекая по нему, как лист, ведомый ветром. Уместнее всего было бы назвать это танцем, а не боевыми искусствами. Стоя на носках, Макс формировал кулак, а затем провел по воздуху своей ладонью. Начальные и конечные точки его движения оставались неясными, отчего каждое движение Юнсуна выглядело загадочным. Он не распределяет движения на атаку, защиту и уклонение. Понял Теодор, наблюдая за Ли Юнсуном из глубины своего сознания. А затем Теа сосредоточил свои чувства. Если он сможет овладеть даже половиной тех навыков, которые демонстрировал Ли Юнсун, его навыки увеличатся как минимум в 2 раза. Сейчас Теа погряз в глубине своего невежества, но в то же время он был не настолько глуп, чтобы не пить воду, находясь прямиком в озере. Возможно, прошел целый час, а, может быть, всего несколько минут. Это представление, при котором тело Теодора прошло через столетия боевого опыта, заставило его позабыть о течении времени. Тем временем в глазах Лисюл начали скапливаться слезы. Это было боевое искусство, о котором ее семья давно позабыла, и ее сердце не было готово увидеть кульминацию мастерства танцующих фейли. Как воин, она попросту не могла быть не впечатлена этим. Хунь. Когда Теодор стабилизировал свое дыхание, Лисюл без колебаний встала перед ним на колени и глубоко ему поклонилась. «Я, Лисюл, потомок 14-го поколения семьи танцующих фейли, приношу свои извинения за проявленную глупость. Подними голову». «Да». Лисюл послушно подняла голову и посмотрела на Теодора. «Значит, ты исполняешь роль хранителя?» — спросил ее Ли Юнсун. «Я все еще недостаточно компетентна. Я не пытаюсь тебя в чем-то упрекнуть, а наоборот, хочу похвалить. Я действительно впечатлен твоей приверженностью роли хранителя, несмотря на столь молодой возраст, а также твоими действиями, направленными на предотвращение гнева горных духов по отношению к нашей семье». Он хотел погладить ее по голове, но это тело принадлежало Теодору. Ли Юнсун уже давно подавил все свои надежды. Он думал, что когда вновь увидит свою семью, то останется все таким же разочарованным в ней, однако, благодаря этой девушке, он смог избавиться от своего негодования. Несмотря на то, что его отец отказался от него, а сам Ли Юнсун вынужден был отправиться в далекое королевство, красота гор Бикуна и его привязанность к этой земле так и остались жить в его сердце. «Ты уже знаешь мое имя, но теперь пришло время представиться полностью», — проговорил Теодор, а затем, мысленно кивнув Ли Юнсуну, он твердо добавил: «Я, Теодор Миллер, непосредственный преемник Ли Юнсуна из семьи танцующих фейли, и я положу конец этому противостоянию». Глава 244. «Где это я?» Часть 4. Теодор объявил, что прекратит все раздоры и распри в семье танцующих фейли, однако, какими бы ни были его стремления, он не мог взяться за дело немедленно. У магов с настолько перегруженными кругами нередко возникали случаи непреднамеренной активации заклинаний и пространственных перемещений, так что если ему невзначай встретится надлежащий мастер меча, то Теодор будет мгновенно убит. Учитывая это, на данный момент он должен был сосредоточиться на восстановлении. Составив примерный план дальнейших действий, Теа сосредоточился на изучении и герметизации трещин в своем израненном теле, вдыхая ману из гор Бикун. «Я настоящая развалина», — вздохнул Теодор, поставив диагноз своему состоянию. «Я без труда могу использовать магию 5-го круга, но вот заклинания 6-го круга могут вызвать осложнения. Более того, если я буду делать это небрежно, мое сердце, как и мои круги, будут просто-напросто разорваны. Что касается магии 7-го круга, о ней и речи быть не может. Как и сказала Глаттани, ему повезло с местом для отдыха. Теперь у тебя было достаточное количество времени, чтобы заняться ухаживанием за своим телом и воздержаться от использования магии. Горы Бикун представляли собой землю духов, наполненную маной. На их территории маги были в несколько раз сильнее, а скорость восстановления маны была несравненно выше. Теперь, когда Тя это понял, он не хотел перебираться в какое-либо другое место. Сначала он предполагал, что на восстановление уйдет 2 месяца, но, пребывая в горах Бикун, этот срок вполне мог сократиться и до 1. Впрочем, как бы там ни было, Тя не собирался терять даже месяц своего времени. Как ты знаешь, боевые искусства часто сравнивают с движением облаков и течением воды. Однако тебе не стоит зацикливаться на этой концепции. Облака могут изменять свой цвет, окропляя землю дождем и низвергая молнии, в то время как тихая вода временами может быть куда опаснее, чем лесной пожар. Танец фей как раз и сочетает в себе обе эти стороны. Если Тиа не мог использовать магию, то никто не запрещал ему практиковаться в чем-то другом. Таким образом, первые 3 дня Тиа посвятил первичному восстановлению своих кругов, после чего начал обучаться танцу фей непосредственно у самого Ли Юнсуна. Как бы там ни было, Ли Юнсун был последним оставшимся человеком в этой эпохе, лучше всего осведомлявшим концепцию танца фей. Один урок у такого учителя стоил бы не менее 1000 золотых. Танец фей можно разделить на 4 категории, каждая из которых включает в себя секретную технику. По словам Лисюл, до нынешних дней дошли всего 2 такие техники, а связано это было с тем, что фракции, практиковавшие их, со временем попросту утратили свои знания. Столкнувшись с этой горькой реальностью, Ли Юнсун обучил им Теодора. Одинная секретная техника. Луна, пронзающая облака. Лунный свет был способен просачиваться сквозь зазоры в облаках и рассеивать их. Подобно ему, это была скрытая и резкая атака, вызванная смещением положения обеих рук. Вдумываясь в теорию, взгляд Теодора слегка затуманился. Что же все-таки служило причиной этого молниеносного выпада, если ману он совершенно не потреблял? 2. Секретная техника. Дождевые капли топоры. Случается, что разбросанные в небе облака внезапно могут разразиться дождем. И вот, будто внезапный ливень весенним вечером, быстрый удар Теодора вызвал порыв ветра. Нет, это был не порыв ветра, а скорее совокупность дождевых капель, способных пробить камень. Этот удар был жестким и тяжелым, но его главной особенностью было то, что он представлял собой не одиночную атаку, а целую серию подобных ударов. 3. Секретная техника. Яростный ветер и дождь. Именно здесь начинала проявляться истинная ценность секретных техник. В основе танца фей лежало то, что каждое его движение не было независимым. Чтобы проявить свою полную силу, все они должны были объединиться между собой. Недаром ливень начинал идти только тогда, когда дождевые облака приносились яростным шквальным ветром. Шу-у-у. И вот, между двумя ладонями Ли Юн Суна действительно задул ветер. Несмотря на то, что Тя не ощущал никакой ци, он абсолютно не сомневался в подлинности существования этого неестественного ветра. Тем не менее, несмотря на свое любопытство, в то же время он ощущал и большое удовольствие от созерцания происходящего. И, наконец, настал черед завершающей техники – граница небес и земли. Теодор и Ли Сюл с нетерпением ждали, когда Ли Юн Сун воспроизведет данную технику. Воин сосредоточился, и мгновением спустя порывы ветра остановились, а горные птицы перестали петь. «Хммм, на этом все», – объявил Ли Юн Сун, опустив руки. «Достопочтенный старший, а что это было?» В замешательстве спросила Ли Сюл, на что находящийся в теле Теодора Ли Юн Сун горько улыбнулся и ответил: «Ты можешь обращаться ко мне просто по имени. Старший Теодор, немного не так, КГМ, у этого имени достаточно сложное произношение. Зови меня просто Тя. Я не знаком с восточными формами выражения уважения». Взгляд Ли Сюл показывал, что она ничего не понимает, а потому девушка просто опустила глаза, будто ей было очень жаль. Она подумала, что проявила грубость по отношению к старшему, который приехал к ней в гости. Ли Юн Суну по большому счету было наплевать на такие пустяки, однако Теодор еще не привык к такому формальному поведению, отчего испытывал боль в животе. «Пойдем, солнце скоро сядет», вернувшись в свое тело, со вздохом предложил Теодор. «Да, старший Тя, можно без старшей». 2 человека болтали, бредя по тропинке в сторону избушки. И в основном они обсуждали то, какие гарниры их сегодня ждут на ужин. А еще они говорили о звездах, которые были видны лишь с определенной вершины этого горного хребта. Теодор всегда был в центре какой-нибудь заварухи, а потому этот непринужденный разговор доставлял ему немалое удовольствие. Он хотел встретиться с каким-нибудь духом, но, похоже, для этого ему нужно было пройти через какую-то процедуру или церемонию. Он решил, что обязательно вернется к этой теме, когда придет время покинуть горы Бикун. А затем, когда Тя взглянул на отдаленную хижину, Сюл: «Да, стар, то есть, да, сэр Тя». Тя проигнорировал то, как она обратилась к нему, и тихо поинтересовался: «У тебя есть какие-нибудь предположения насчет того, кто сейчас стоит перед твоей хижиной?» «А, что вы, ах!» Ли Сюл с запозданием посмотрела в сторону избушки и воскликнула от удивления. Кажется, она уже не в первый раз видела это лицо, но, судя по всему, была ему совершенно не рада. Однако была еще одна причина, по которой Теодор так насторожился. Это что-то крайне чрезвычайное. Его присутствие схоже с интенсивностью огня и реки, смешанных воедино. «Раньше я не чувствовал ничего подобного». Теодор не знал, кем были незваные гости, но если завяжется бой, будет непросто. Его сверхчувствительность давала какое-то весьма двусмысленное предупреждение. И вот, вскоре после этого Теодор и Ли Сюл подошли к хижине и встретились с незваными гостями. Первым, кто заговорил, была, естественно, хозяйка избушки. «Зачем ты пришел сюда, дядя?» Без лишней грубости спросила Ли Сюл. Правда, уважение в ее словах также было лишь поверхностным. Человек, которого она назвала дядей, нахмурился и ответил: «Ты все такая же резкая. Ты – хранитель этой горы, а не дикое животное. Твой дядя прошел долгий путь, но ты не можешь ему даже сказать привет. А разве мой достопочтенный дядя не отправил совсем недавно кое-кого еще, чтобы поприветствовать меня, не знаю, на какое после этого приветствие ты рассчитываешь. Что ж, это была моя последняя попытка. Я сделал тебе мировое предложение, но ты отвергла его. Мировое, глава почетной семьи танцующих Фейли, лжец и обманщик. Уходи, если ты пришел сюда лишь для того, чтобы нести эту бессмысленную ложь, холодно ответила Лисюл. Ты, дерзкая девчонка, ты не оставляешь мне выбора, выплюнул дядя Лисюл, Ли Ин Юнг, после чего сделал шаг назад и указал на сопровождавшего его человека, который выглядел совершенно уникально. Данный человек был облачен в старомодную одежду с логотипом змеи, вышитым золотой нитью, которая двигалась по одежде, словно живое существо. Несмотря на странный внешний вид, куда необычнее было его лицо, а точнее черная материя, полностью скрывавшая его. «Я не вижу сквозь эту ткань, она явно зачарована какой-то странной магией», подметил Теодор, а затем из-под материи совершенно неожиданно раздался мягкий женский голос. «Приветствую вас, я, нотариус императорской семьи, которому поручено наблюдать за процессом данного разбирательства, Шимсамха». Нотариус, в отличие от недоумевавшего Теодора, Лисюл сразу же поняла значение этих слов. «Нотариус из императорской семьи, дядя, ты что, задумал провести дуэльное разбирательство?» «Ку-ха-ха, именно так», — отозвался Ли Ин Юнг, «несмотря на то, что мы не так велики, как раньше, наша семья является одним из столпов империи. Поэтому его величество хочет, чтобы наши распри закончились как можно скорее. Ты ведь знаешь, что никто не имеет права оспаривать волю императора. Предварительная дискуссия окончена, окончена, окончена. Если нотариус зафиксирует мою победу, семья танцующих Фейли станет такой, какой была раньше. Нет никакой необходимости связываться с архаичными традициями по содержанию хранителя этой горы». Услышав это, Теодор шагнул вперед. Лицо Ли Ин Юнга, недовольного этим движением, моментально перекосилось, однако Тео тут же выпустил на волю силу, которую все это время подавлял. Вжу-ух! Сила тяжести словно умножилась в несколько раз. Стоявшая за спиной Теодора Лисюл не чувствовала этого, но вот те, кто находился впереди, подверглись мощнейшему давлению. Теодор был магом Семь-го круга. Более того, его тело содержало в себе сущности нескольких божеств и кровь дракона, а потому одно его присутствие давило на психику людей. Кхек. Несмотря на то, что Ли Ин Юнг был отличным пользователем ауры, он моментально побледнел, а вот нотариус даже не шелохнулась. Она вообще никак на это не отреагировала, словно никакого давления и вовсе не было. А затем, скрывая улыбку под черной полосой ткани, эта загадочная женщина сделала шаг вперед. «Вот кто из них двоих представляет реальную угрозу», понял Теодор, тут же восстановив свою бдительность. «Умерь свой гнев, гости с далекого места», небрежно проговорила нотариус. «Хорошо, но прежде я хотел бы кое-что от вас услышать». «От меня?» — свернув глазами, Тя кивнул. «Я хочу точно знать, что собой представляет дуэльное разбирательство и каким образом оно затрагивает этого ребенка». «Что ж, это не так и сложно», — ответила Шимсамха, после чего принялась объяснять. «Дуэльное разбирательство – это было правило, принятое после восхождения императора на трон, и представляло собой поединок в присутствии нотариуса императорского двора. Серединное царство являло собой место, где сосуществовали все виды вооруженных сил, а потому им не разрешалось сражаться друг с другом без разбора. Дуэльное разбирательство представляло собой единственную возможность отстоять свою точку зрения при помощи силы. Естественно, дуэльное разбирательство не могло состояться, если требования одной из сторон не были законными. Однако, как только победитель был определен, результат оспариванию не подлежал. Закончив разъяснение, Шимсамха обратилась к Лисюл. Ли Ин Юнг предложил объединить семьи танцующих Фейли, на что император дал свое согласие. Все остальные, за исключением Лисюл, уже присоединились к фракции Ли Ин Юнга. «Итак, эта девочка должна сражаться с каждым недовольным?» «Нет, это не так. Цель состоит в том, чтобы создать как можно более справедливое разбирательство, так что ее ждет лишь один поединок». «Да чего же нелепо? Это справедливо. Справедливо? Ребенку, которому было всего 16 лет от роду, предстояло столкнуться с гигантской силой, и это называли справедливостью». Теодор попросту не мог это принять. Тем не менее, в этой стране он был всего лишь аутсайдером и не мог отменить законы, установленные императорским двором. Конечно, он мог бы с легкостью убежать отсюда вместе с Лисюл, однако это свело бы на нет все ее усилия по защите горы. Чтобы защитить горы Бекун, Нужно было каким-то образом остудить амбиции Лин Юнга. В данной ситуации я должен решить две задачи сразу. И существовал лишь один вариант, позволяющий это сделать. Нотариус, вы сказали, что вас зовут Шимсамха. Да. Хорошо, Шимсамха. Я буду участвовать в поединке от имени этого ребенка. Данное заявление ничуть не удивило Шимсамха. Но вот Лин Юнг немедленно возразил. Это просто смешно. Я не знаю, кто ты, но этот вопрос касается лишь семьи танцующих фейли. У иноземца нет права принимать участие в разбирательстве, заверенном императорским двором. Это так? Спросил Тя, на что Шимсамха кивнула. В ходе дуэльного разбирательства не допускалось вмешательства третьих лиц. Изменить данные правила мог лишь сам император, а потому нотариус здесь была бессильна. Выражение лица Лисю тут же помрачнело, в то время как Лин Юнг, наоборот, обрадовался, уверившись в своей победе. Однако это было глубокое заблуждение. Что ж, тогда я докажу свою квалификацию. И прежде чем кто-либо успел ответить, левая рука Теодора метнулась к Шимсамха. Вжух! Уши присутствующих резанул звук разорванного ветра. Если бы этот удар достиг человеческого тела, то гарантированно переломал бы в нем все кости. Однако Шимсамха никак на него не отреагировала. Она молча смотрела на ладонь, которая остановилась перед ней. Молчание продолжалось ровно до тех пор, пока изумленный Лин Юнг не выдавил из себя. Эй, луна, пронзающая облака, но как западный человек может владеть техникой, которую наша семья давно утратила? Это был конец. Опустив левую руку, Теодор мысленно улыбнулся реакцией дяди Лисю. Если бы Лин Юнг так не ответил, ситуация стала бы куда менее приятной. Однако, будучи по-настоящему алчным человеком, Лин Юнг попросту не мог отреагировать иначе. В конце концов, это и вправду была утраченная секретная техника. Лин Юнг своим собственным языком признал, что в ходе этого разбирательства Теодор вовсе не был третьей стороной. «Ха-ха, так оно и есть», — улыбнулась Шимсамха, признав намерение Теодора. «Если ты можешь использовать эту секретную технику, то никто не вправе считать тебя третьей стороной. Как нотариус данного дуэльного разбирательства, я признаю твою квалификацию. Как тебя зовут?» «Теодор Миллер». «Теодор Миллер». «Хорошо, я записала. Разбирательство произойдет через 2 недели. Если у вас есть аргументированные причины отложить его, то разбирательство может быть отложено на месяц». Слушая этот разговор, Лин Юнг с запозданием начал понимать, что произошло. Тем не менее, он был слишком потрясен ужасающим присутствием, которое источал Теодор, чтобы начать спорить. Глава семьи чувствовал настоящее отчаяние при мысли о том, что сегодня он стал лишь на шаг дальше от своей цели. Нотариус, он же шаман. Как иностранный шаман может участвовать в дуэльном разбирательстве, которое определит судьбу объединения танцующих фейли? В конце концов не выдержал и взорвался дядя Лисю. Я тоже об этом подумала. Мысленно рассмеявшись, Теодор опроверг предоставленный аргумент. Как и сказал Лин Юнг, я иноземец, но у меня нет претензий на эти земли. Итак, если я выиграю, они будут переданы Лисю. И да, я также не буду использовать магию, за исключением укрепления своего тела во время поединка. Если я нарушу это условие, пусть мне будет засчитано поражение. Хо-хо-хо, как основательно. Раз так, оснований для отказа нет. Но Лин Юнг не мог принять и этот вариант. Итак, Шимсамха бросила на него по-настоящему холодный взгляд. Нотариус легко переносила давление Теодора, а потому одно лишь ее мимолетное раздражение моментально закрыло рот Лин Юнгу. Только она здесь была вправе взвешивать аргументы и принимать решения. Не зарывайтесь. Я не собираюсь проводить этот поединок в соответствии с вашими пожеланиями. Я пришла сюда лишь для того, чтобы засвидетельствовать факт его проведения. Вы должны перестать думать исключительно о собственном удобстве. Уваах! Шимсамха изящно заткнула Лин Юнга и, вежливо поклонившись Теодору, на прощание добавила: место и время дуэльного разбирательства я сообщу позже, а до тех пор, вам двоим, надлежит соблюдать абсолютный мир. Глава 245. Законный наследник. Часть 1. Срок в 2 недели, данный Теодору нотариусом, был недолгим, но в то же время и не коротким. Тя исцелял свое тело, регулярно вдыхая освежающий воздух гор Бикун, и с каждым днем шел на поправку. Абсурдно быстрый процесс восстановления происходил не только из-за особенностей здешнего климата. Также это было связано с эффективностью танца фей, которому Теодор обучался в течение последнего месяца. В танце фей был один аспект, который он до сих пор не замечал. Он содержал в себе секретную технику для перегонки крови при минимальных энергозатратах. В современную эпоху это считалось всего лишь дыхательным упражнением, но вот для серьезно раненого Теодора оно пришлось как нельзя кстати. Трещины в его кругах были похожи на рисовые поля в разгар засухи. Тем не менее, танец фей восстанавливал сломанные кровеносные сосуды и ускорял выздоровление Теодора Миллера. Даже Глоттани не могла не прокомментировать молниеносное исцеление. Удивительно, восточным шаманизмом пренебрегают, поскольку в нем много что не является систематическим. Однако я и не думала, что он превзойдет рациональность и достигнет такой беспрецедентной области. Глоттани задумчиво рассуждала о теории, о которой прежде никогда не упоминала. В конечном счете, основой магии было отрицание рациональности. В науке под названием математика теория ссылалась на поиск законов материального мира и создание закономерной системы. До сих пор вся магия рождалась и развивалась на основе именно этой теории. Однако, Глоттани признавала вершиной магии нечто совершенно противоположное, ведь лишь очень небольшое количество заклинаний было способно имитировать силу богов, демонов или драконов. Теории, основанные на рациональности, скованы ограничениями. Невежды сами себе рисуют все новые и новые границы, вместо того, чтобы думать о том, как выйти за их пределы. Эффективные принципы, которые являются движущей силой развития цивилизаций, на самом деле являются ничем иным, как препятствием для достижения трансцендентности. В каком-то смысле все, что происходит в современном мире, до смешного глупое. В древние времена люди не знали об астрономии и не думали, что звезды на небосводе находятся в миллионах километров. Недаром существует поговорка, что невежество порождает храбрость. Возможно, его истинное значение слегка иное, но в этом есть своя доля истины. Когда люди обретают знания, они осознают предел безрассудства. Как бы они ни прыгали, они не могут достичь звезд и не могут погасить солнце. Если это возможно, нужно всегда бросать вызов. Магия – это сила, основанная на ценностях рациональности, но шаманизм не останавливается даже перед иррациональностью. Глоттани восхищалась шаманизмом, излечившим тело Теодора. Это была сила, вызывавшая явления, которые невозможно было объяснить при помощи теории и вычислений. Несмотря на то, что по общим показателям он порядком уступал магии, в некоторых областях шаманизм сумел достичь таких высот, что давал фору даже древним заклинаниям. Шаманизм. Раз я на восточном континенте, неплохо бы получше изучить его, задумавшись над этим, произнес Тео. Хорошее решение, пользователь. Теодор раздумывал над этой идеей еще с тех пор, как начал практиковаться в танце фей. В отличие от ауры, которая в корне отличалась от магии, волшебник мог многому научиться у восточного шаманизма. Даже несмотря на то, что на данный момент Тео полностью обучился лишь двум секретным техникам Ли Юнсуна, его физические способности и контроль маны резко возросли. Этого было недостаточно, чтобы замахнуться на стену 8-го круга, но если он будет продолжать суммировать полученный опыт, то рано или поздно определенно получит нужный результат. Если это возможно, то перед уходом я хотел бы овладеть техникой Шукучиха. Возможность обучиться магии, которую мастер Белой башни Орта использовал, чтобы мгновенно преодолевать несколько километров, была по-настоящему заманчивой. Если Теодор сможет ее использовать, то получит возможность сбегать даже от таких сильных противников, как Зест Шпитим. И вот, пока Тео об этом размышлял, он почувствовал чье-то приближение. Это был человек, к присутствию которого он уже успел привыкнуть. «Ты быстро! Все приготовления закончены?» Взглянув на Лисюл, спросил ожидавший ее Теодор. Как правило, девушка носила потертую одежду, которую было не жалко запачкать во время путешествий по горам, но сегодня был особый день. Сегодня должен был состояться поединок под председательством императорского нотариуса, а потому она хотела как-то выделиться. «Да, благодарю вас за терпение, сэр Тео». На ней была причудливая одежда и простой макияж, а выражение ее лица было абсолютно серьезным, без малейших признаков игривости. Грядущее дуэльное разбирательство должно было определить всю дальнейшую судьбу клана танцующих фейли. Несмотря на то, что девушке было всего 16 лет, на ее плечах лежало тяжелое бремя. Тем не менее, на ее лице нельзя было увидеть ни усталости, ни жалости к себе. И Теодор уважал эту решимость. «Тогда вперед», — сказал Тео и направился вниз по горной тропе. Да, с некоторой тревогой в сердце девушка, оберегавшая горы Бекун, твердо пошагала вперед. Сколько времени уже прошло с тех пор, как она в последний раз покидала горы. Тем не менее, Лисюл это не останавливало. Сжав кулачки, девушка зашагала еще быстрее. По словам нотариуса, Шимсамха, местом проведения дуэльного разбирательства было назначено главное поместье семьи Ли. Некоторые наверняка захотели бы спросить, не слишком ли опасно проводить поединки на территории особняка, однако семья танцующих Фейли сочла бы такое заявление оскорбительным. Это был огромный дом, насчитывающий более 10 этажей, передний двор которого был достаточно просторным, чтобы провести в нем военный парад. Все началось ровно в то время, когда солнце остановилось посреди небосвода. «Ой, смотрите, это же хранительница горы. Значит, Лисюл действительно пришла? Прошло уже несколько лет с тех пор, как она покинула дом. Это просто дом. Вспомните, временами лесники рассказывали нам новости о ней. Будучи представителями одной из сторон дуэльного разбирательства, Лисюл и Теодор наконец-то прибыли, а потому вокруг особняка начали толпиться деревенские жители. Им было интересно узнать побольше о загадочном иноземце и будущем танцующей семьи Ли, а также пошептаться о скверном Лин Юнге. Чему действительно обрадовался Теодор, так это тому, что никто не говорил ничего плохого о самой Лисюл. Для нее, которая была всего лишь ребенком, озлобленная толпа могла во многих отношениях стать по-настоящему смертельной. И вот, вскоре двое новоприбывших увидели ту, с кем предпочли бы и вовсе не встречаться. «К счастью, вы не опоздали», — поприветствовала их Шимсамха, лицо которой, как в прошлый раз, прикрывала полоска черной ткани. «Когда начнется дуэль?» — отодвинув Лисюл себе за спину, спросил Тя. «Ох, куда вы так торопитесь? Мы не хотели бы затягивать этот процесс. Кроме того, пожалуйста, выполните свое обещание по защите Лисюл до конца дуэльного разбирательства. Сегодня вы особо холодны со мной. Что ж, я понимаю». Теодор провел взглядом нотариуса, которая сопроводила Лисюл к своему месту. По словам Лисюл, в нынешнем поколении танцующих Фейли не было мастеров. Это означало, что вряд ли бы кто-то из них стал большой угрозой для Теодора, который практически восстановил свое физическое состояние. Тем не менее, оставалась еще эта женщина по имени Шимсамха. Она источала сильное, неидентифицируемое присутствие, которое щекотало ему шею. Именно из-за этого ощущения Тиани на секунду не мог ослабить свою бдительность. А затем Теодор почувствовал, как кто-то прожигает его взглядом. «Хммм». Теодор повернулся в направлении взгляда и увидел, что прямо возле Лин Юнга стоит еще один человек. Этот мужчина был старше Теодора, но при этом ему явно еще не было 30. На Востоке таких людей относили к категории молодежи, но его способности уже достигли пика. Теодор без особого труда понял уровень человека и был весьма впечатлен. Однако реакция Ли Юнсуна была прямо противоположной. «Хо-хо, он настолько жалок, что мне даже сказать нечего. Что, правда, независимо от того, какие трудности испытывает семья, ее представляет какой-то недоучка, который даже не является мастером. Он далек не просто от того, чтобы называться мастером семьи Ли, но даже чтобы представлять угрозу деревянному манекену. Да уж, действительно прискорбно», — мысленно ответил Тя. Тем не менее, он попросту не мог не задуматься о корне недовольства Ли Юнсуна. Перед ним ведь стоял никто иной, как человек, непосредственно связанный с Ли Юнгом и близкий к тому, чтобы в 30 лет стать мастером. Конечно, его скорость не была сопоставима с Теодоровой, но сравнивать мастеров Востока и Запада тоже было не совсем корректно. Тем не менее, Ли Юнсун все равно жаловался, что уровень этого человека был до ужаса низок. Если так, насколько же сильна была семья танцующих Фейли в старые времена, и насколько силен был сам Ли Юнсун, который разрушил ее? Судя по всему, способности Теодора в боевых искусствах не могли сравниться даже с тенью одного из настоящих мастеров семьи Ли. Тем временем Шимсамха заняла место в центре пустой площадки. «Раз все участники прибыли, мы можем начинать дуэльное разбирательство. Вы готовы?» «Да, готов», — ответив, Теодор сделал шаг вперед, на что его противник, стоявший рядом с Лин Юнгом, тоже вышел вперед. Теперь стало окончательно понятно, что драться будет именно он, а не дядя Лисюл. Это единственный сын Лин Юнга, Ли Джан Юнг, который и будет участвовать в этом поединке, — пояснила Шимсамха, после чего добавила: «Участники, вы хотите поприветствовать друг друга. Это ни к чему. Я не собираюсь завязывать дружбу с иноземцем». Все было так, как он и сказал. Глаза Ли Джан Юнга не сильно отличались от взгляда его отца, горящего враждебностью к Теодору. Тя не знал, что именно сказал ему Лин Юнг, но это явно настроило Джан Юнга кардинально против Теодора. Понимая это, Тя также отклонил предложение Шим Самха и вышел на открытое пространство. Это был безусловный сигнал о том, что он в любой момент готов к бою. «Ты не боишься?» Ли Джан Юнга, казалось, простимулировало поведение его соперника, и он без колебаний ступил на арену дуэли. Он с детства показывал блестящий талант, воспитываясь как преемник престижной семьи. Перед Теодором стоял современный Ли Юн Сун. «Ху-ху-ху, похоже, вы готовы. Что ж, тогда в присутствии меня, нотариуса Шим Самха, я объявляю дуэльный процесс по делу объединения семьи танцующих фей открытым», объявила Шим Самха, после чего вытянула ладони и приказала: «Вы двое, пожалуйста, сделайте по 10 шагов назад. Расстояние между участниками должно было составлять 30 метров, а потому Теодор и Джан Юнг медленно передвинулись к краям условной арены. Использование какого-нибудь навыка позволило бы мгновенно покрыть это расстояние, но сейчас Теодор не был магом. Он был человеком, сражающимся за лидерство в семье танцующих фей от лица Ли Сю. И раз ему предстояло принять участие в ближнем бою, подобное расстояние было не таким и близким. Напомню вам основные правила дуэльного разбирательства. Вы не можете использовать оружие и специальные препараты. Вы не можете прибегать к какой-либо помощи извне и не можете покинуть эту арену. Если вы сделаете что-либо из вышеперечисленного, это будет немедленно засчитано как нарушение правил. Теодор или Джан Юнг кивнули, подтверждая свое согласие. При этом они ни на мгновение не отрывали взглядов друг от друга. Это молчаливое противостояние было не из приятных, а потому Шим Самха без промедлений подняла руку. «Ху-ху, ладно, начали», — объявила нотариус, взмахнув красным веером. Как только было объявлено начало дуэльного разбирательства, его участники тут же позабыли о своих мыслях. «Вжу-ух!» Естественно, первым атаковал Ли Джан Юнг, который был полностью уверен в своей силе. Ему еще предстояло войти в царство мастеров, а потому он не мог определить силу Теодора, в связи с чем не боялся его. Подумать только, как этот иноземец осмелился поставить свои грязные ноги на святую землю танцующих фей. Это было неприемлемо для Ли Джан Юнга, обладавшего сильным чувством патриотизма. «Я признаю его смелость, но на этом все». Черная мантия Ли Джан Юнга всколыхнулась, и его тело молниеносно сократило дистанцию между ними. Это была особая техника движения ног, которая передавалась в семье танцующих фей из поколения в поколение. Она была похожа на облака, подхваченные ветром. Недаром говорилось, что некоторые мастера могли ногами ходить по воде. Ли Джан Юнг еще не достиг такой степени, но вот мгновенно сблизиться с противником он смог. Его кулак двигался немедленнее молнии. Фу-дух! И в довершение, Ли Джан Юнг использовал громоподобный удар. Как правило, эта техника лучше всего подходила для упреждающего нападения, не допускавшего контратак. Таким образом, кулак Ли Джан Юнга в один момент сократил дистанцию. Охваченный синей аурой, он размылся в воздухе, обладая при этом достаточной силой, чтобы продавить сталь. Без использования магии Теодору нипочем не удалось бы остановить эту сокрушительную атаку. И так думала вся публика. Что, увидев мчащийся к нему кулак, мысленно пробормотал Теодор, который за последнее время множество раз воплощал в жизнь боевые искусства Ли Юн Суна. Неужели это все? Ли Джан Юнг слишком полагался на свои скорости и силу. Мощь этого удара была и вправду высокой, но этот кулак не был чем-то из разряда танца фей. Он не двигался по течению. Это был просто сильный удар, который мог напугать лишь толпу глупых людей. Конечно, при его попадании повреждения были бы критическими, но Теодор лишь ухмыльнулся и пришел в движение. Первым делом он выбросил перед собой левую руку. Прямой блок танца фей. Техника ручной контратаки. И, в довершение, одинокая вершина. Одновременно с этим раздался неожиданный звук. Гру-ду-дум. Это прозвучало так, будто кулак Джан Юнга врезался в тяжелый металл, а не в человеческую плоть. Ли Джан Юнг схватился за свой пульсирующий кулак и моментально сделал несколько шагов назад. Он чувствовал себя так, будто ударил по адамантиевой стене. Кулак, врезавшийся в ладонь Теодора, опух, а несколько пальцев показались сломанными. Однако вместо боли его куда больше интересовал другой вопрос. «Шаман, ты, как ты остановил мой удар?» Это был очень правильный вопрос. Наличие ауры в ближнем бою несло решающее преимущество. Контратака Теодора была изящной, но ему пришлось иметь дело с кулаком, наполненным аурой. Таким образом, его левая рука должна была просто-напросто разрушиться. Однако с рукой Тиа все было в порядке, а под ее ладонью мерцало что-то белое. Это была специальная магия, разработанная в качестве заменителя ауры. Эфир. Эфир отставал от маны и ауры, но его плотность дополнялась силой трансформации. Недостатком было то, что эфир нельзя было преобразовать обратно в ману, а потому его использование было достаточно неэффективным. В связи с тем, что маги попросту не могли использовать ауру, они уже давно работали над созданием ауроподобной энергии, которая не вступала бы в конфликт с магической силой. Эта сила, работу над которой завершил мой учитель, Ли Юн Сун. Изучение песни боя было недостаточно, чтобы постигнуть суть эфира, и Теодор смог использовать его лишь после изучения скрытых приемов танца фей. Теперь в арсенале Теодора были абсолютно все техники Ли Юн Суна. Глава 246. Законный наследник. Часть 2. Эфир. Какое странное название. Ли Джан Юнг был порядком озадачен этим словом, но быстро восстановил свою стойку и вновь принял решительный вид. Тем не менее, в его голову уже вкралась догадка, что техника этого иноземца лучше, чем его собственная. Его противник произвел контратаку, которая предполагала использование ладони для реверсивного удара силой самого противника. Джан Юнг хорошо это знал, поскольку являлся прямым потомком танцующих фейли. А еще он знал, что такими ударами нельзя разбрасываться лишь после 1-2 дней обучения. Чтобы овладеть данной техникой, требовалось как минимум несколько лет посвятить упорным тренировкам. Тем не менее, этот западный иноземец умел ее использовать. Джан Юнгу стало понятно, что Теодор вовсе не мелкая сошка, а потому он не стал спешить со следующей атакой, вливая силу в ноги. Оригинальный танец фей предполагал собой поток ударов, а сами бойцы были чем-то вроде кончика юлы, придавшим силу вращения своим атакам. И вот, Ли Джан Юнг превратился в настоящую стрелу. Эта задача будет посложнее, подумал Теодор и, несмотря на то, что его противник стал сильнее, без колебаний сделал шаг к нему навстречу. Цель Теодора состояла в том, чтобы закончить танец фей. А еще он хотел украсть опыт использования танца фей у человека по имени Ли Джан Юнг, после чего разобраться с семьей, пострадавшей от раздора. Шагая вперед, Тиа поочередно выполнил сразу несколько приемов. Прямой блок танца фей, двойной удар рукой, и солнце и плодородная земля. Две ладони олицетворяли собой солнце и луну, двигаясь одновременно в обоих направлениях. И вот, эти две ладони, которые могли сокрушить даже скалу, устремились к животу Ли Джан Юнга при помощи окружавшего его руки эфира. Если бы эта атака завершилась успехом, она разорвала бы ему кишечник и раздробила все кости. Неудивительно, что Ли Джан Юнг также выбросил вперед обе руки, выполняя прямой блок танца фей, техника ручной контратаки, двуручный ветер и луна. Казалось, что руки Ли Джан Юнга начали беспрестанно источать ветер, при этом напоминая собой два полумесяца. Джан Юнг не стал отражать удар. Вместо этого его руки мягко потекли, деформируя траекторию атаки. Атака, способная раздавить даже скалу, была бессмысленной, если пришлась на пустой воздух. Фу-ду-ух. И вот, когда ладони Теодора разорвали воздух, Ли Джан Юнг продолжил действовать так, словно ожидал подобного развития ситуации. Танец фей насчитывал две разновидности контратак. Одна из них предполагала возвращение силы удара обратно в противника, как в случае с одинокой вершиной Теодора, которую тот использовал в самом начале. Тем не менее, двуручный ветер и луна Ли Джан Юнга, к сожалению, относился ко второму типу. Контратака происходила в тот самый момент, когда сила противника устремлялась в противоположном направлении. И вот, руки Теодора ушли в сторону, открыв тем самым широкую брешь. Этот прием действительно был достойным представителя некогда великой семьи. Поспешно отдернув руки назад, Тиа мог лишь восхититься им. Если бы он задержался хоть на мгновение, то пропустил бы смертельный удар. Ему чуть ли не в последний момент удалось заблокировать ладонь, которая была нацелена прямо ему в грудь. Вскоре после этого взгляды Теодора и Ли Джан Юнга встретились. С этого момента победа. Подумав каждый о своем, два бойца ринулись друг к другу, обдав зрителей мощным порывом ветра. Схватка между ними напоминала настоящий танец. Они двигались практически идентично друг другу и временами отскакивали назад. Их приемы неоднократно сливались, попадали в блоки и парировались. Следы, оставленные ими на земле, были похожи на мазки кистью какого-то художника. Они сближались, кружились и снова расходились. Это были настоящие движения танца фей, в котором отсутствовали различия между атакой и обороной, парированием и контрударом. Тем не менее, каждый из этих двух людей действовал по-своему. Ли Чжан Юнг, который не стеснялся атаковать всякий раз, когда находил хоть какую-то брешь в обороне своего противника, был похож на шторм, в то время как Теодор казался облаком или туманом. Иногда шторм низвергал гром и молнии, но защита Теодора блокировала все атаки, словно неприступная железная стена. Кулак встречался с ладонью, ладонь с другой ладонью и так далее. Стойка Теодора постоянно менялась, словно плывущие по небу облака. Впрочем, эта концепция действительно подходила ему больше всего. Но вот, баланс постепенно начал скатываться в сторону Теодора. Казалось бы, что Ли Чжан Юнг продавливал своего противника, однако на самом деле Чжан Юнг сильно волновался, чувствуя, как с каждой минутой давление, источаемое Теодором Миллером, лишь растет. Самая большая проблема для Ли Чжан Юнга заключалась в том, что с каждым обменом ударами Теодор становился все сильнее и сильнее. Я кое-что понял. Чтобы по-настоящему чем-то овладеть, практика просто необходима. Ли Юн Сун напрямую обучил его всем трюкам, но до фактического применения они представляли собой лишь формальную структуру. Если бы Теодор не получил возможность применить их на практике, то все эти техники так и остались бы голыми знаниями. Но вот, волей судьбы ему представилась возможность встретиться с лучшим спарринг-партнером из всех возможных, Ли Чжан Юнгом. Теодор уже долгое время практиковался в танце фей, но он до сих пор оставался неполным. Однако сейчас все пробелы начинали заполняться. После каждого обмена ударами все ненужные действия начинали отпадать сами по себе. Теодор применял то, чему можно было обучиться лишь на практике. Он поглощал многолетний опыт своего противника. Именно в этот момент проявилась его способность прирожденного гения. Поначалу это давалось ему тяжело, но движения и выпады Теодора становились все более и более точными. И с точностью да наоборот, Ли Чжан Юнг не мог этого сделать. Ему потребовалось много времени, чтобы достичь идеального исполнения техник, которые он сейчас и демонстрировал. Более того, у него не было такого грязного средства, как глоттони, а потому он не мог воровать приемы Теодора прямиком во время боя. Кхек, это невероятно. Шаг за шагом Ли Чжан Юнга начали вытеснять с поля битвы, отчего он тихо простонал. Как бы он ни хотел это признавать, в его груди начало зарождаться чувство неизбежного поражения. Если все так и продолжится, он будет повержен. И вот, чувствуя полное отчаяние, по его позвоночнику пробежала волна холода, которая предвещала полный конец. Однако в этот момент, да, Теодор, полностью доминирующий в схватке, остановил свою руку. Тем временем Ли Чжан Юнг не упустил этот шанс и быстро отскочил назад. Он не знал, почему его противник остановился, но это позволило ему избежать поражения. Ли Чжан Юнг вопросительно посмотрел на своего оппонента, восстанавливая дыхание. Однако Теодор с абсолютно беззаботным лицом лишь пробормотал себе под нос. «Как пожелаешь, старший». Ли Чжан Юнг не мог понять смысл этих слов, ведь они были сказаны не на китайском, а на официальном языке западного континента. А затем, закончив говорить, Теодор небрежно шагнул вперед. Теперь глазами Теодора Миллера на этот мир смотрел Ли Юн Сун. «Наконец-то мой черед». В этот миг атмосфера изменилась.